Глава 7. Первая научно-техническая революция. Любимый! Долгий и страстный поцелуй Эрики стал мне лучшей наградой за все месяцы, проведенные вдали от дома. Сегодня, наконец, закончился месяц карантина, положенный всем вернувшимся из-за моря. И участникам экспедиции, и перевезенному племени возрождающихся потомков Лтоа и кроманьонцев, и новым членам рода искателей знаний Чансиню с дочерью и отправившейся с нами в сказочный Лантирс к принцессе Биндаму. Оторвавшись от губ жены, я обнял детей и повернулся к незнающим, куда деться от смущения при виде столь многочисленной и совершенно домашней семьи грозного верховного Энноя Дима девчонкам. «Ли, Киама, чего застыли? Подходите знакомиться, это теперь и ваша семья тоже». О том, что я вернусь не один, Эрика знала давно. И уже успела немного привыкнуть к мысли о том, что обе невесты, когда подрастут, займут места третьей и четвертой жены вождя. «Ну, кто покажет нашим новым родичам их комнаты? Ингвар, Вика, Ника?» «А можно мы потом на Тибне покатаемся? Его на этой неделе привели с лесозаготовки, а наши мастера сделали две корзины и повесили у него по бокам, чтобы он детей катал». Сестры, не желая отдавать всю инициативу старшему брату, тут же влезли со своими предложениями. «А еще можно котят рыси в зоопарке посмотреть и поиграть со щенками. Рядом на улице Арики сразу в двух домах собак держат. И попросить дядю Вита, чтобы он вечером разрешил посмотреть на Луну в телескоп. И...» «Стоп, стоп! Ингвар, девочки, не все сразу. Дайте Киаме и Ли немного освоиться, хорошо?» Получив от детей заверение, что все будет организовано наилучшим образом, я обратился к наблюдающему за всем этим с легкой улыбкой денисовцу. «Чансинь, твоя комната тоже готова. Будешь жить в доме рядом с Храмом Мудрости. Дара с Туром ты уже знаешь. С Утором и Антом они тебя сами познакомят. Ты не изменил свое решение стать моим телохранителем?» «Нет, Дим, ты спасти нас с дочь, и теперь моя жизнь — твоя жизнь». «Ты уже отдал этот долг, Чан. Не будь тебя рядом на берегу Мраморного моря, я бы уже давно отправился вслед за Кама». «Ты еще и пожалеть моя Ли. Она простой человек, глупые дети, а ты новый великий Сайтан. Согласится стать ей Мэйфо. Дим теперь родит Чансинь, семья». «Что тут скажешь? Он кругом прав». Ли сумела освоить разговорный русский язык за месяц, без школы, без учителей. Даже не представляю, чего ей это стоило. Много раз во время похода, на привалах и перед ночевками я замечал, как она часами повторяет шепотом новые слова и фразы, услышанные днем. Строит целые предложения, рассказывая сама себе обо всем, что видит вокруг. И с каждым разом это у нее получалось все лучше. А за время карантина, подружившись с Киамой, она уже сама стала учить лантирской речи старшую подругу. Нарушать данное девочке слово я не стал, присвоив ей статус невесты авансом. Пройдет еще 10 лет, прежде чем она станет таковой на самом деле. А пока будет жить вместе с нами, расти и учиться вместе с остальными детьми. Киаме тоже придется пойти в школу. Более того, освоить всю положенную программу за 2 года. Эрика обещала в этом помочь. Будет заниматься с ней лично. Жена вождя не может быть глупой. Ее слова. Все бы хорошо, но круг матерей, женщины которого до глубины души были возмущены своевольными решениями Дима в плане личной жизни, объявил мне бойкот и держал осаду все время, пока мы были в карантине. Мне и так приходилось несладко. Огромные успехи экспедиции, превзошедшие все самые смелые ожидания, были омрачены не менее огромными потерями. 25 человек. Почти столько же, как и при сражениях с родом Большезуба. Мы нашли и предали огню, согласно обычаю, тела 6 из них. Остальные пропали бесследно. Я сделал все, чтобы хоть как-то компенсировать людям их утрату. Внушительные денежные выплаты родственникам, продвижение в очереди на получение личного жилья, возможность самим выбрать лучших наставников и мастеров для оставшихся сиротами детей в будущем. Но прекрасно понимал, что этого мало. Итак, интенсивность изумрудно-зеленого свечения части отметок при взгляде на Лантирск из другого слоя реальности сильно снизилась. Ссориться с еще одним из толпов городской власти мне совсем не хотелось. И я, проспорив с Туатой весь день до хрипоты, сдался. На ближайшей свадебной церемонии мне предстояло выбрать вторую жену. Одну вместо двух, как было оговорено изначально. Такой компромисс худо-бедно устроил всех. Дим, мы разместили новичков по юртам. Продукты, посуду, одежду и базовые наборы инструментов успеем раздать до вечера. А завтра уже поставим их в очередь на жилье и распределим на подсобные работы. Умничка моя. Эрика, что с зараженными в изоляторе? У наших медиков есть успехи? Обещают вылечить. Деготь и концентрированный спирт постепенно приводят кожу людей в порядок. У животных, кстати, тоже. После выздоровления им придется просидеть на общем карантине еще месяц. Жалуются? Тынак жалуется, просит разрешить хоть издали поговорить с женой и с детьми. Посмотрим. Думаю, это можно будет разрешить. А новички? А им некогда жаловаться. Тынак со своими людьми со скуки занялись их обучением. Моим девочкам в школе легче потом будет. Все не с нуля начинать. Ну, понять их можно. Язык Лтоа знают многие учительницы. Тынак, благополучно пережив цунами вместе со всей командой, оказался в ловушке. Катамаран волны разбили в хлам. О том, чтобы починить судно, и речи не шло. Пришлось им куковать на мысе Форос, дожидаясь возвращения основного флота из-за моря. Нужно сказать, что время провели они с пользой, поймав 12 пещерных медвежат, родившихся в этом году. Тех двоих, что поймали раньше, они тоже спасли, успев засунуть мохнатых малышей в мешки и унести повыше. Да и почти все вещи, запасы провизии и саженцы в глиняных горшках тоже. Времени им на это хватило с избытком. Не обратив внимания на кожную болячку одного из зверенышей, группа Тынака допустила локальную вспышку стригущего лишая. Более того, эта зараза передалась нескольким новичкам, когда мы привезли их в общий лагерь, обустроенный у пещеры Анта, и все вместе отправились дальше. Теперь они были заперты в изоляторе, огороженной территории за пределами карантинного поселка. «Это еще не самая страшная болезнь. Нам нужно ускорять опыты с вакциной от оспы. Не дай бог неуследим, и кто-то принесет ее в город. Нам тогда потери нынешней экспедиции сказкой покажутся». «Дим, я боюсь. Те самки туров, у которых обнаружили язвы и пятна на вымени, это выглядит так ужасно. Вдруг у меня вся кожа станет такой?» «Не станет. Только одна небольшая отметина останется. И это еще далеко не самые ужасные отметины, поверь. Бывает и намного хуже. Коровья оспа и черная оспа — это две большие разницы. Если ты не получишь иммунитета от первой, то последняя тебя почти гарантированно прикончит. Лантирску еще очень повезло, что наши туры заболели. Это шанс для всех нас избежать в будущем одной из самых страшных эпидемий». «Сейчас те туры уже выздоровели. Женщина, их доившая, тоже. Болеет только теленок, которого заразили специально, по твоему приказу». «Ничего с ним не случится, выздоровеет позже. Завтра с его оспин возьмут соскоб и занесут вирус мне в царапину на плече. Через 3-4 недели она заживет. И тогда вы все, удостоверившись, что со мной все в порядке, тоже пройдете эту процедуру. Эрика, я на 100% уверен в безопасности этого метода. Для проведения общей вакцинации лантирцев сегодня заразят еще 5 телят. А сам штамм вируса будет храниться замороженным в специальном леднике под биолабораторией. Строители уже получили задание вырыть котлован под новое помещение». «Хорошо, я верю тебе. И много еще есть страшных болезней?» «Очень много. Но с ними бороться намного сложнее. Там зачастую единственный способ спасти население – полная изоляция больных. Или даже их уничтожение. У нас ведь даже чистого пенициллина до сих пор нет». «Не говори так». «Любимая, если на кону будет стоять вопрос выживания, нам придется принимать и такие сложные решения. Но клянусь, я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить. Строительство новой биолаборатории, мышиной фермы для тестирования новых лекарств, обучение основам химии и биологии в этом году удвоенного количества подростков. Это все только начало. Юр уже собрал микроскоп?» «Не знаю. Он пошел по стопам Вита. Скоро есть станет забывать. Совсем свихнулся. Сам у него спросишь. Спрошу. Линзы закончили шлифовать еще неделю назад. Эрика, поговори с их женами, пожалуйста. Круг матерей на меня до сих пор дуется, а эти парни мне очень нужны. Если у них в семьях будет разлад, в результате проиграем мы все. Сделаешь? Попробую. Но и ты их пойми. Какой женщине понравится, когда ее мужчина больше увлечен наукой, а не ею самой? Гениальность часто идет рука об руку с рассеянностью. Это заметили очень давно. И неандертальцы в этом плане вовсе не были исключением. Если они чем-то по-настоящему увлекались, то могли напрочь забыть о реальном мире. Пока я видел только один выход – принудительную отправку в недельный оплачиваемый отпуск обоих чуток сбрендивших ученых, чтобы они привели в порядок личную жизнь. Ну и я, вручая им премии на очередном празднике, упомяну неоценимый вклад в общее дело их половинок, окруживших своих мужчин заботой и комфортом. И пусть только попробуют после этого продолжить выносить мужьям мозги. Ты, кстати, тоже не спеши к своим железякам. Я соскучилась. Знаю, родная, я тоже. Дай мне хотя бы день, чтобы решить первоочередные вопросы. И до конца месяца я в твоем полном распоряжении. 21 день всего? Ну, хоть так. Эрика притворно вздохнула. Вытерла несуществующую слезинку, пытаясь сдержать смех. Все она прекрасно понимает. Еще очень долго многие вещи смогу сделать или придумать только я, пока подрастает смена молодых, образованных и рвущихся к знаниям парней и девчонок, за что ее и люблю. Экспедиция возвращалась в город частями. И многое уже успели сделать без меня. Отловленных животных и птиц разместили в новеньких вольерах и загонах. Десятки саженцев высадили на заранее приготовленные участки расчищенной земли и теперь пристально следили за их состоянием. Дольше всего, вполне ожидаемо, добиралась домой моя группа. После землетрясения мы пробыли в поселении Бенадаму еще 2 дня. Во-первых, торжественно сожгли тело Камо Первого, частичку праха которого Киама забрала с собой и уже успела установить новую урну на стене памяти. Во-вторых, я составил новый священный договор, записав его на бумаге и передал копии листов с текстом новой царственной чете. В-третьих, нам пришлось сделать 2 рейса к Черноморскому побережью, перевозя пойманных животных, саженцы и мамонтовую кость к кораблям. Были и другие важные дела. Так я присутствовал на публичном суде над убийцей монарха. Девушка не отрицала свою вину. Она добилась, чего хотела, отомстила человеку, который, по ее словам, снова отдал племя Бенадаму в лапы проклятых колдунов. Хуже всего было осознавать то, что в ее словах почти все было правдой. Ее приговорили к сожжению. Живой. Короткое расследование выявило и мотив моей несостоявшейся убийцы. Пытавшаяся напасть на главного белого колдуна женщина была женой убитого нами Лчаллы. Она не простила гибель мужа ни Лантирску, ни мне лично, считая Дима виновником всех ее бед. Встретившись со своей единомышленницей, эти женщины придумали план, как им обеим отомстить. Они, дождавшись нашего возвращения с берегов Средиземного моря, поставили на кон все, пытаясь его осуществить. И нужно признать, им это почти удалось. А еще мне пришлось поработать штукатуром. Впечатлительных кроманьонцев сильно напрягала трещина, разделившая нарисованные на скале фигуры. Это можно было использовать для дальнейшего усиления влияния новоиспеченных монархов на умы подданных. Гипс рядом был, а обжечь его на костре и растолоть железными инструментами тоже особого труда не составило. И вот уже верховный Энной Дим вместе с правящей царицей Налой и ее царственным мужем Абайоми картинными мазками шпаклюют известковым раствором символическую сцену, ставшую для черных людей чем-то вроде иконы. Ничего, всего 1/2 часа работы, но зато какой психологический эффект. 3 июля, закончив с погрузкой катамаранов, мы покинули берег скелетов. И через 2 недели причалили в бухте Амазонок. Эти названия уже стали официальными и были нанесены на путевые карты экспедиции. Столь длительная задержка объяснялась просто. По пути мы сделали две остановки, чтобы отловить молодняк баранов, рассудив, что добыть непуганных животных там будет намного проще. Так оно и вышло. Новые клетки вскоре добавили тесноты и забот на кораблях флотилии. Здесь, в бухте, нас ожидало 83 новых пассажира. Плюс, как выяснилось чуть позже, два десятка пойманных силами местного населения ягнят. Правда, троих барашков я приказал сразу отправить на ужин. Довести живыми до лантирска животных с переломанными ногами шансов не было. Ловили их, загоняя стадо в тупики между скал или на крутые горные склоны. При этом животные часто бросались с обрывов вниз, калечась, а то и разбиваясь насмерть. Прикинув грузоподъемность своего флота, я понял, что за один переход мы не сможем забрать всех. Придется пересекать Черное море дважды. Добрые предки были на нашей стороне. И эту часть пути мы преодолели успешно. Барометр показывал устойчивое давление. Компас, стрелка которого хоть и была направлена почти перпендикулярно к привычному направлению север-юг, тоже не подвел. И мы, не заходя на форос, оба раза вышли точно к бухте, в устье реки Тихая. Тинг, узнав о направляющихся в лагерь переселенцах, вполне разумно решил не подвергать большинство своих людей возможной опасности. И чтобы избежать карантина, отправил их в Лантирск, не дожидаясь встречи. Сам же глава рода Горностаев с двумя десятками добровольцев отправились за Серой, которую так и не успел привести покойный Фет. Теперь, зная об опасности цунами, один человек будет постоянно наблюдать за морем с высокого холма, у соленого озера, пока другие добывают ценнейший минерал. Перед этим Тинг оставил нам большой запас продуктов, свежего сена, пустые телеги и табун лошадей под присмотром троих сторожей. Так что к городу наш караван пойдет налегке. Люди впервые за многие месяцы не будут толкать телеги вручную. 24 июля вызвали в группу Тенака из ловушки. Мы спрятали разобранные газель и зайцы в пещере Анта. Тщательно завалили вход камнями и вышли на финишный отрезок пути длиною в 400 километров. Двигались, несмотря на загрузку, довольно быстро. Если не тратить время на охоту, то преодолевать в день по 25-30 километров вполне реально. Шагая во главе огромного каравана, растянувшегося на добрых полкилометра, я с улыбкой вспоминал давний исход племени Солнца из Крыма. Тогда мы шли в зиму, не зная точно, что нас ждет впереди, основываясь только на обрывках моих воспоминаний из предыдущей жизни. Но ведь смогли же! Так что нынешний переход – детская прогулка по сравнению с тем, случившимся почти 19 лет назад. Спустя 3 недели мы заселились в карантинный поселок, который пришлось экстренно расширять. Он не был предназначен для такого количества людей. И вот сегодня, 9 сентября, наше вынужденное заточение закончилось. Вручив Ярику с Тимкой по красивой витой раковине, такие можно найти только на берегах далекого Средиземного моря, я еще некоторое время послушал их радостную болтовню и вышел на улицу. Прочие диковинки, крупные шишки ливанского кедра и лиственницы, морские камешки причудливой расцветки и небольшие стеклянные сосуды, наполненные землей из-за моря, вручу позже. Настоящие памятные подарки для семьи еще только предстояло сделать ювелирам. Поэтому первой моей остановкой сегодня стал склад, где вождь самым наглым образом, воспользовавшись служебным положением, выкупил горсть уникальных кристаллов аметиста нежно-сиреневого цвета. Все, что было найдено кроманьонцами за 12 лет, потратив большую часть накопленных сбережений. Их как раз хватит на изготовление 6 комплектов украшений, включающих в себя серьги, кулон и колечко. Кристаллы обсидиана для меня и сыновей обошлись на порядок дешевле. Да и нужно их было всего 4 штуки. Ни серьги, ни кольца мужчины не носили. «Валти, ты тоже решил сделать подарок своим женщинам?» Лтоа, покраснев как вареный рак, быстро отсчитал горку чайп и за выбранный крупный кристалл розового кварца и, спрятав камень в карман, стал пятиться к выходу. «Да, подарок, точно. Дим, прости, мне уже надо бежать. Проверить ульи. Шмели что-то плохо мед собирает. Нужно срочно проверить. Да. Под легкие смешки рабочих, окончательно смутившийся Валти, пулей вылетел из складского помещения, едва не сбив с ног входящего Тинга. Чего это он? Розовый кварц — не лучший выбор. Такого камня привезли очень много. Не оценят. Я согласно кивнул на замечание кладовщика, наблюдая, как тот вновь опечатывает вскрытые ящики. Тинг, проводив взглядом быстро скрывшегося из виду парня, недоуменно пожал плечами и подошел к нам. «Дим, ты звал меня?» «Да, посмотрим, что вы нашли в реках Карадага. Я нисколько не умаляю ваших заслуг, но 642 килограмма золота — это очень много для 2 месяцев работ». «Пошли, я не против. Заодно объясни, что не так с нашими находками». Сначала распаковали мешок с золотым песком. Тут все было нормально. Мелкие крупинки и чешуйки благородного металла легко сминались. А объем вытесненной ими воды почти идеально соответствовал заявленному весу в 35 килограмм 312 грамм. Плотность золота была определена уже давно и составляла 19,11 грамма на кубический сантиметр. На этот показатель я сейчас и ориентировался. 2,5 тонны шлиха трогать пока не стали. Там золотая пыль была такой мелкой, что не поддавалась промывке. Старатели просто ссыпали с лотков полученный золотой концентрат и, подсушив, паковали в мешки. Но извлечь оттуда золото, имея теперь доступ к ртути, я все же смогу. Есть у жидкого металла замечательное свойство создавать амальгаму с мелкой золотой пылью и поглощать ее словно губка. После этого останется только выпарить ртуть и готово. Весь благородный металл останется в остатке. Этот метод был широко распространен на Крайнем Севере во времена СССР, как среди законопослушных артелей, так и среди черных старателей. Не случайно именно по обороту ртути правоохранительные органы часто и вычисляли последних. Наконец, приступили к главному – самородкам. Выбрав самый тяжелый, почти в 10 килограмм весом, я для начала ковырнул его ножом, отколов несколько крупинок с острыми гранями. «Видишь, он твердый и хрупкий. Золото ведет себя иначе». Затем погрузили камень в воду и высчитали его плотность. Как и ожидалось, она была в 4 раза меньше и составила всего 5 грамм на кубический сантиметр. «Это пирит, Тинг. Золото дураков. Похоже на настоящее, но не имеющего к нему никакого отношения». «Дерьмо мамонта. Если бы я знал этот метод раньше, то выбросил бы этот хлам еще в Крыму и никогда бы не позволил себе так опозориться». «Ты это брось, дружище. Эти камни можно использовать для украшений, это раз. Если бы Фет не отыскал серу, а ты ее не добыл, то им вообще бы цены не было». «Почему?» «Пирит — соединение железа с серой, и ее можно извлечь из этого красивого камня. Жалко, конечно, но добыть серную кислоту сейчас намного важнее, чем сделать десяток или даже сотню безделушек». «Вот как? А остальные камни такие же? Сейчас проверим». Все оказалось не так плохо. Почти треть из найденных самородков была настоящим благородным металлом. С учетом предыдущих находок, золотой запас Лантирска уже составлял 262 килограмма, 35 грамм. И мои планы по созданию вечных книг знаний теперь не выглядели такой уж фантастикой. Вторым пунктом в сегодняшней программе значилась химическая лаборатория. Там меня дожидались с самого утра. Людям не терпелось приступить к опытам с новым, неизвестным до этого веществом — серой. Люди Тинга за неделю успели добыть ее почти 2 тонны. А чуть позже, далеко в степи, наткнулись на разбитую телегу, загруженную мешками, которые наполнили их погибшие предшественники. Теперь все это добро было в нашем полном распоряжении. Но начали мы с совершенно другого. А именно, с растворения в большом котле 1 точно отмеренного килограмма земли, принесенной из самых первых селитряных ям, которые уже давно перестали пополнять новыми порциями отходов. Тщательно перемешав коричневатую массу, воду слили в другую емкость, и так повторили несколько раз. Посчитав, что вся селитра растворилась, Мы дали мутной воде отстояться, чтобы убрать примеси. Затем этот раствор выпарили до получения грязно-белого осадка, выпавшего на дно котла. Взвесив его, я скривился. Всего 52 грамма. Выход совсем небольшой. Параллельно продемонстрировал, как сера сгорает, образуя сернистый ангидрит. Ни он, ни сернистая кислота меня сейчас особо не интересовали. Хотя и могли ограниченно применяться для обработки погребов и консервирования продуктов. Мне нужен был другой газ. Серный ангидрит, который раньше было получить просто невозможно из-за отсутствия того же пирита. Сейчас же все решалось еще проще. В толстенном стеклянном сосуде я смешал серу с селитрой и поджег ее, молясь про себя добрым предкам, чтобы емкость не лопнула. Образующийся в результате этой реакции SO3 направил через трубку в стакан с холодной водой. Когда горение прекратилось, осталось только осторожно перелить немного полученной жидкости в пробирку и бросить туда кусочек мела для проверки. Шипение выделяющихся пузырьков углекислого газа прозвучало слаще всякой музыки. У нас, наконец, появилось столь необходимое мне для реализации дальнейших планов вещество. Вторая серия опытов началась также, с добычи селитры. Получив почти столько же белого осадка, как и в прошлый раз, я осторожно растолок его в железной ступке. Затем отмерил 7,5 крохотных порций. Добавил к ним 1,5 мерки толченого древесного угля и 1 порцию столь же мелко измельченной серы. Тщательно все перемешал и, не желая рисковать, вышел на улицу, отойдя подальше от построек. Народ потянулся следом, ожидая увидеть новое чудо. И Дим полностью оправдал их ожидания. Высыпав смесь в один из плотных бумажных цилиндриков, десяток которых лаборанты склеили утром, пока ожидали моего прихода, я также осторожно уплотнил ее, вложил сверху пыш с отверстием в центре, сквозь которое проходила пропитанная скипидаром веревка, и положил миниатюрную бомбу на землю. «Давайте факел!» Едва импровизированный запальный шнур загорелся, я отбежал к зрителям. Надеюсь, 20 метров для столь крохотного заряда будет вполне безопасной дистанции. «Внимание! Сейчас будет взрыв! Глаза берегите!» Огонек быстро пробежал по веревке и исчез внутри цилиндра. «Раз, два, три...» Сверкнула короткая вспышка и тут же исчезла в облаке серного дыма, разметав мелкие камешки и песок на добрый десяток метров вокруг. Следом раздался громкий хлопок, от которого заложило уши. Вот же досада. Не предупредил, чтобы зрители рты держали закрытыми. Да и сам об этом забыл. В городе испуганно завыли собаки. А от ближайших домов к нам уже спешили люди. Нужно было, конечно, их предупредить. Но что сделано, то сделано. В следующий раз объявлю о пиротехнических экспериментах Энноя Дима заранее. Ну, как впечатление? И тут народ прорвало. На меня набросились с кучей вопросов, требуя объяснить все на пальцах, рассказать, какие еще смеси можно создать. Почему я действовал так медленно и осторожно, словно не смесь порошков нес, а хрупкий стеклянный сосуд? Как мы будем использовать силу огня и грома? Говорить пришлось много и долго. Но лучше сразу предупредить людей как об опасности пороха и прочих взрывчатых веществ, так и об огромной ответственности тех, кто с ним работает. Впереди опыты с нитрозными ВВ, такими как пироксилин и нитроглицерин, солями ртути и прочими не самыми безобидными соединениями. Пиротехническая лаборатория отныне навсегда отделяется от химической и будет располагаться в отдельной постройке, которую возведут за второй защитной стеной. Ее продукцию будут использовать как оружейники. Начать изготовление первых фитильных мушкетов и чугунных пушек нам уже вполне по силам. Так и шахтеры. Ведь намного проще не долбить твердую породу киркой, а подорвать целый участок карьера и просто собрать уже раздробленную взрывом руду. Произнося последнюю фразу, я вдруг замер на полуслове. Новая мысль молнией пронеслась в моей голове. Подорвать участок карьера. Мы ведь можем подорвать весь Босфорский перешеек, который и так после последнего землетрясения на честном слове держится. Теперь точно сможем. От открывшихся перспектив реально захватывало дух. После этого пройдет всего несколько лет, и котловина Черного моря, пережившего новый рукотворный Великий потоп, наполнится. И тогда уже ничто не сможет помешать нашим кораблям пройти от Азовских болот до самого Гибралтара. «Дим, ты в порядке, Дим?» Подставив лицо лучам осеннего солнца, дарившим нам последние теплые деньки, я счастливо рассмеялся, еще больше испугав окружающих. «Друзья! Лантирцы! Не волнуйтесь, все со мной нормально. Вы даже не представляете, что теперь нас всех ждет впереди. Нам придется работать для этого год, два, а то и три. Но это будет действительно великое свершение, достойное того, чтобы наши потомки вспоминали о нем в веках. Вы мне верите?» «Верим! Если будет нужно что-нибудь взорвать, можешь на меня рассчитывать. Я с тобой, вождь!» В моих словах по-прежнему не сомневались. В меня верили так же сильно, как и раньше. Словно и не было того длинного ряда одинаковых погребальных урн, установленных месяц назад на стене памяти. Эти парни и девушки, совсем недавно покинувшие школьные скамьи, просто еще не могли представить себе, что смогут однажды умереть, сгинуть в темных глубинах далеких морей, навсегда остаться лежать на чужой земле, став жертвой хищника, природного катаклизма или враждебно настроенного человека. Просто исчезнуть во вспышке огня и грома, неосторожно опрокинув горящую свечу на готовящийся порох в родном и безопасном Лантирске. Именно им и их детям предстоит прорываться через тернии к звездам, которых, как известно, не хватит на всех. Именно им придется снова и снова приспосабливаться к стремительно изменяющимся условиям жизни, жертвовать молодостью и здоровьем, отдавая его во имя прогресса и счастливого будущего следующих поколений. Они моя опора. И будь я проклят, если не сделаю все, чтобы сохранить и этих людей, и их настрой. Поблагодарив молодежь, на вид практически своих ровесников, и еще раз объяснив собравшимся правила техники безопасности, поставил первую задачу – организовать добычу селитры на месте возле селитряных ям. Пусть привлекают любую свободную бригаду строителей. Там ведь понадобится и защита от холода зимой, и защита от хищников. Без надежных построек никак не обойтись. С Юром получилось встретиться только под вечер. Я его нашел в оптической мастерской. Парень принес туда завернутую в ткань линзу, заявив, что она нуждается в более тщательной полировке. Рабочие хоть и считали свое изделие обработанным идеально, получив оплату, все же закрепили кусочек хрусталя на станке. И теперь вращающийся войлочный диск, наверное, уже в сотый раз проходил по прозрачной поверхности. «Привет подвижникам науки! Юр, ты что, свои чай бы начал тратить?» «А что делать? Те, что ты мне выдал на создание микроскопа, закончились. Линзы уже 5 раз переделывали». «Ясно. Получить новый грант не догадался. Ты же в экспедиции был. А к Эрике подойти?» «Эх, ладно, зайдешь ко мне позже, деньги у тебя будут. Как вообще наша задумка продвигается?» «Сам микроскоп готов, но линзы все еще полируют. Дим, я уже видел этих мелких тварей, что живут в грязи и вызывают болезни». «Вот как? Тогда есть смысл показать твое изобретение сначала всем кругам власти, а потом и остальным людям, чтобы лучше понимали, почему им такие штрафы за несоблюдение санитарных норм выписывают. Сколько времени тебе нужно на подготовку?» «За сутки справлюсь, но...» «Дим, тут такое дело. Мои Ларика и Аника говорят, что если меня сегодня снова вечером не будет дома, то они на ближайшей свадебной церемонии потребуют разрешить им выбрать другого мужчину». «Сколько у вас детей?» 3, а что?» «По закону они не смогут этого сделать. Свои функции ты выполняешь, так что не дрейфь. Есть у меня мысли, как помочь твоему горю». Дожидаясь окончания полировки, я немного успокоил Юра обещанием скорого отпуска и порекомендовал ему во время отдыха подумать еще над парой детишек. Забрав линзы, мы прошли в другой конец помещения, где на подставке стоял первый микроскоп этого мира. Сам аппарат, состоящий из чугунного штатива, раздвижной трубки, на одном конце которой был окуляр, а на другом — объектив, на первый взгляд мало чем отличался от подзорной трубы. Разве что подстроечный винт и тонкая стеклянная пластинка предметного столика с отполированным кусочком металла, выполняющим роль зеркала, выдавала другое предназначение прибора. Главное, как всегда, скрывалось в мелочах. Те самые линзы, которые в телескопе и подзорной трубе были длиннофокусными и отличались большими размерами, здесь мало того, что были миниатюрными и имелись в гораздо большем количестве, они еще и обладали намного большей кривизной. Самые маленькие вообще изготавливались оплавлением тонкой стеклянной нити и дальнейшей шлифовкой полученного шарика или его половинки. Большую часть из этого набора мы изготовили раньше, но горный хрусталь для последней пары самых крупных стекол появился только сейчас. Собирались они внутри корпуса с помощью вложенных между линзами тонкостенных деревянных цилиндров, на подгонку размеров которых и уходило столько времени. Приходилось снимать слой материала буквально по доле миллиметра, опытным путем настраивая оптимальные расстояния. И Юр с этим отлично справился. Последняя полировка должна была только повысить четкость изображения. Страшные микроорганизмы, которых увидел мой первый микробиолог, оказались знакомыми с детства любому школьнику по урокам биологии полупрозрачными инфузориями-туфельками, плававшими в капле воды, набранной из ближайшей лужи. Микробы постоянно подергивались радужным ореолом. По ним то и дело пробегали блики от лучей заходящего солнца. В качестве подсветки использовался обычный дневной свет. Еще и левый край изображения сильно искажался. Но это все равно был настоящий прорыв. Путем приблизительных расчетов, измеряя диаметры, кривизну и фокусное расстояние каждой линзы, я пришел к выводу, что кратность увеличения этого чуда технической мысли составляет около 400. Помнится, когда-то у нас в школе были советские микроскопы с кратностью в 1000, а учительница однажды разрешила всем посмотреть в обычно хранившийся под замком уникальный аппарат с увеличением в 1600. Раз этих показателей сумели достигнуть в другом мире, значит, Юру и его последователям тоже есть куда расти. На следующее утро, едва рассвело, я выбрался из-под мехового одеяла. Поцеловал еще дремавшую Эрику, оделся и отправился на реку. Пока рыбаки не отправились на ежедневный промысел, нужно было остановить выход команды «Зайца», такого же легкого катамарана, что и ходивший в заморье. Это судно беспорядкового номера было прототипом, по которому затем строили всю серию, и сейчас оказалось единственным доступным вариантом, чтобы быстро переправить племя Хакима на наш берег Дона. Ночью глава рода поющих песков наведался в мой сон и сообщил, что он вместе с остальными ближневосточными неандертальцами благополучно достиг вновь обмелевшего Кума-Манычского пролива и уже перебрался на другой его берег по появившейся перемычке. Там они столкнулись с многочисленными чернокожими аборигенами, которые появлению чужаков не обрадовались. Местные кроманьонцы преследовали их больше суток, время от времени потрясая копьями и крича явно оскорбительные фразы вслед пришельцам. Правда, увидев, что те не собираются оставаться на их территории, напасть так и не решились. И вскоре отстали. Сейчас Хаким был приблизительно в 7-8 днях пути от места встречи, точки, где река Маныч впадала в Дон. От Лантирска до нее около 250 километров. Так далеко на восток мы еще не ходили. Рыбаки, многие из которых не только знали устройство судна, как свои 5 пальцев, но и принимали непосредственное участие в его проектировании и строительстве, занялись разборкой катамарана. Сейчас распоряжусь подогнать к Аркаиму телегу для дальнейшей перевозки судна. Еще 2 загрузим мешками с пемиканом, копченой рыбой, сыром и несколькими походными шатрами. Пусть хотя бы женщины с мелкими детьми спят в тепле, ночи уже становились холодными. Готовая еда тоже сэкономит людям Хакима время. Сейчас уставшим переселенцам каждый новый 10 километров давался все труднее. Ведь они преодолели уже почти 3000 километров. Огромное расстояние даже для 21 века. А здесь, рядом с городом, в моей власти сделать прохождение оставшегося отрезка пути и полегче, и побыстрее. Круг воинов, впечатленный рассказами о вчерашних испытаниях пороха и уже мечтавший о новом оружии, с готовностью собрался по первому зову. «Воины, вы — сила и защита Лантирска. И сейчас я попрошу вас встретить наших людей, которые уже долгие месяцы возвращаются домой. Да, вы не ослышались. Именно домой. Потому что наш город — это единственный дом для всех людей нашей крови и тех, кто связал свою судьбу с народом Солнца. Два отряда готовы выйти хоть сегодня. Эти люди далеко?» «Лэнг, за 7 дней доберетесь. Будете идти по компасу. Я тоже помогу. Подкорректирую направление. Энной Хаким приближается с востока. Поэтому вам предстоит еще и перехватить попутно 6 небольших местных групп и родов, которые до сих пор считают мое появление в их снах плодом их воображения. Мне нужны все эти люди, понимаете? Лантирск должен расти еще быстрее». «Куда быстрее, Дим? Строители едва на ногах держатся от усталости. За месяц уже 20 домов построено». «Нужно больше. До снега осталось совсем немного времени. Сегодня к ним присоединятся и новички, и часть вышедших из карантина. У нас и так 3,5 сотни людей будут зимовать в юртах». «Лэнг, сколько бригад работает?» «Кажется, 6, но это лучше у мастеров спросить, я могу и ошибаться». «Вот с вами разговор закончу и сразу к ним. Ты сам поведешь отряд?» «Да, утро останется здесь». «Хорошо. Тогда вот еще что. Помните, весной я говорил, что этот год будет очень трудным? Так вот, те из вас, кто свободен от дежурств, кто хочет и может сейчас помочь, пожалуйста, поддержите строителей. Ваша зарплата воинов останется, этот труд будет оплачен отдельно». Согласились многие. Часть воинов не покидала город, и предложение получить дополнительный заработок, хоть немного сравнявшись при этом в глазах своих женщин с теми, кто ходил в Крым и Заморье, было принято положительно. Круг мастеров встретил меня едва ли половиной обычного состава. Остальные уже разошлись по стройкам и мастерским. Гора заказов нарастала с каждым днем, как снежный ком. Лица людей осунулись, под глазами появились темные круги. «Только не говори, что ты задумал новое дело. Людей свободных нет, вообще нет». «Задумал, а людей я вам дам. Не мастеров, конечно, подсобных рабочих, но дам». «Ладно, Дим, давай, не тяни, чего надо?» «Сейчас лучшего литейщика, позже токарный станок». «Да, третий, он самый точный, минимум на месяц. Крутить привод будут новички, так что с вас хороший токарь». Токарных станков было уже 3, и только последний хоть немного соответствовал этому названию. Низкооборотистый, работающий от ножного привода через примитивный редуктор, снабженный большим тяжелым маховиком. Он был довольно опасен в обращении, и несколько человек уже поплатились за невнимательность травмами различной степени тяжести, осваивая агрегат с прошлой зимы. Витар, самый неплохой токарь, после этих слов только за голову схватился. «Понимаю, у них и так на каждый станок очередь». «Что хоть делать-то будем?» «Паровую машину». «А потянем? 2 года назад ты остановил работы, 2-й станок не справился». «Третий намного лучше от центрован, ты же сам видишь. Пар, конечно, будет травить со всех щелей, но с чего-то ведь нужно начинать. Работать будет, не волнуйся». «Тогда я сам займусь обточкой деталей. Сложное?» «Те же, что и в прошлый раз. Котел, цилиндры, поршни, клапаны, сам корпус двигателя, трубы. Плюс куча мелких деталей. Эксцентрики, толкатели этих самых клапанов, противовес, пара подшипников, головки блоков отольем, а зачистим вручную. Ну и по мелочи еще, болты не надоело точить?» «Варк подери, они тоже понадобятся?» «И болты, и гайки, и шпильки с резьбой. Лашки и метчики продолжают ломаться?» «Их хватает на 10-15 деталей, потом только в переплавку. Дольше сами инструменты делать». «Так и будет, пока у нас нормальной стали не появится. Терпите. В следующем году пошлем сразу 2 группы за рудой к месторождениям меди и марганца. Тогда станет чуть легче. Кого к штуковину отправите?» «Толя. Он в свои 24 года уже получил звание мастера. Доволен?» «Еще бы я не был доволен. Толь, несмотря на то, что был самым младшим из уцелевших детей в пещере рода Тихой воды, достиг не меньших успехов в искусстве литья, чем его сородичи. выбравшие скульптуру, астрономию или микробиологию. Слав за лето подготовил новые формы по моим моделям. Намного лучше, чем предыдущие. С такими работать одно удовольствие. Дим, ты и в прошлый раз так говорил. Витар, сам же видишь, совершенству нет предела. Пройдет еще 10 или 20 лет, и эта паровая машина займет почетное место в музее. И на нее будут смотреть, как на кустарную подделку косорукого подмастерья. Так будет, я знаю. Ну ты и сказал, косорукого. Такого вообще еще никто и никогда не делал. В этом мире нет, он прав. Но мне, видевшему в свое время паровозы, кое-где еще сохранившиеся на каменных постаментах как памятники величия Российской империи, а затем и Советского Союза, было с чем сравнивать. Вот там, да, стояли настоящие паровые машины. Витар, это еще не все. Мне нужен хороший кузнец. И ювелир, наверное, тоже. Они-то тебе зачем? Дим, работы столько, что мы скоро ночевать в мастерских будем. Нужно сделать несколько мелких деталей. Размеры и чертежи я дам. Для котла паровой машины нужен манометр и предохранительный клапан. Кроме того, химики просили сделать безопасный автоклав. Эти приборы нужны будут и там. 2 года назад ты ни о каком манометре не вспоминал, я точно помню. Я же говорю, Витар, время не стоит на месте. У нас появилась сера. Мы еще покойному Фету за ее открытие памятник поставим, обещаю. И? Что и? Теперь, наконец, появится нормальная резина, из которой можно сделать мембрану для манометра. Слишком сильно перегревать пар мы еще долго не сможем. Наши чугун и сталь не выдержат такого испытания. А для давления в 10-15 атмосфер можно обойтись и таким вариантом. Пригласив Витара посмотреть намечающееся после обеда шоу на площади Верховного Иноя, первую образцово-показательную вакцинацию. На что тот только сокрушенно рукой махнул. Не до того, дескать. Я отправился домой завтракать. Домашние встретили меня перед Храмом Мудрости, куда их всех выгнал Чан Синь на утреннюю зарядку. Пытавшимся поначалу протестовать младшим, Тимуру и Ярославу, разбуженным гораздо раньше обычного, денисовец без лишних разговоров назначил еще несколько упражнений. Теперь они, поняв, что Эрика не на их стороне, жалобно вздыхали, всем своим видом показывая, что не одобряют такое изменение привычного режима. Ингвар, напротив, воспринял новшество с удовольствием. Его сестры тоже. Про Ли и говорить нечего. Девочка другого начала дня себе даже не представляла. Киама, может, и хотела бы еще поспать, но не могла позволить себе хоть в чем-то уступить подругам. Пришлось и мне присоединяться. Под одобрительным взглядом тренера я выполнил несколько десятков наклонов, приседаний, отжиманий, махов руками и ногами. «Хорошо, Сайтан, твое тело еще не старый. Чан помочь много исправить. Твой старый жена будет тяжелее, но и она позже стать сильнее. Дети! Старший мальчик почти как моя Ли. Другой твой дети и второй невеста слабый совсем». «Ты только Эрике не вздумай сказать, что она старый. Обидится. Это еще хорошо, что она язык людей-братьев не понимает». «Чан Синь, не хотеть обидеть Эрика? Не старый. Старший жена, так хорошо?» «Отлично. Тогда после утренней еды я вас всех учить, как тренировать разум». Полностью погрузиться в медитацию после завтрака получилось только у меня и у Ли. Остальные, хоть и старались отрешиться от мира на ближайший час, все равно то и дело отвлекались на шум проснувшегося города, доносившийся из-за стен. Звукоизоляции тут не кваргу. Да и вообще, Храм Мудрости, первая наша постройка, в плане комфорта начинал все сильнее проигрывать новым домам. А строительство дома вождя, запланированное еще 12 лет назад, снова и снова откладывалось. Ну, не мог я отвлекать строителей на улучшение своих жилищных условий. Им и без того было чем заняться. За время карантина я нарисовал новый проект для строителей. Многоквартирный дом, уже одобренный как кругом мастеров, так и большинством населения. По сути, это была очень длинная двухэтажная постройка, разделенная перегородками на отдельные жилища. Изогнутыми, и то в большой перспективе оставались только 2 основные стены. Любовью неандертальцев к плавным линиям и скругленным углам решили пожертвовать. ради экономии строительных материалов и ускорения работ. Именно такими бараками мы начнем с весны застраивать новую улицу смелых путешественников. Она будет проходить параллельно быстро увеличивающемуся ряду домов на соседней улице Добрых Предков. По самым скромным подсчетам, эти два кольца построек, которые протянутся в будущем на 6 с лишним километров, смогут вместить до 10 тысяч человек. А центр города постепенно займут общественные и производственные здания. Лантирск сотни лет будет расти вширь, постепенно наращивая этажность зданий. До тех пор, пока не выйдет на уровень строительных технологий и материалов 21 века, а то и дальше. После этого здесь, в излучине Аркаима, начнутся настолько масштабные работы, что строительство башни Бурдж-Халифа из будущего покажется детской игрой в песочнице. Единый город-государство с экономикой и промышленностью, не зависящими от внешних друзей и врагов, сможет себе это позволить. И у меня есть все шансы дожить до этого времени. Дети, поблагодарите сенсея Чансиня. Ингвар, ты как раз успеешь на второй урок в школу. Не рассиживайся долго. Завтра у всех подъем еще раньше, а медитацию лучше перенесем на послеобеденное время. Папа, зачем нам эта медитация? Дети, вежливо поклонившись денисовцу, обступили меня со всех сторон. Затем, что я могу и не успеть разыскать вас в землях вечной охоты, если вы вдруг сваляете дурака и позволите себе умереть. Медитация даст и вам, и мне лишнее время. Оно там течет совершенно иначе, чем в нашем мире. А если будете выполнять все указания сенсея, то в будущем точно сможете пройти в первую пещеру и стать такими же, как и ваш отец. Я тоже смогу стать инноем? Да, Ника, сможешь. Но для этого вам всем нужно будет очень много работать над собой. Ну что, согласны пожертвовать ради этого часом сна? Да, да. Жена и обе мои невесты, тоже слушавшие этот разговор, задумчиво кивнули вслед за радостными детскими возгласами. «Дим!» Киама прикусила губу, стараясь не заплакать. «А я не смогу стать такой же, как и ты». Если маленькая Ли, повзрослев, теоретически еще могла перешагнуть порог первой пещеры денисовцев, и не будь там шайтана обрести новые возможности и ограниченное только временем существования своего подвида людей бессмертия, то кроманьонцы были лишены этой возможности. Осознавать это должно быть очень обидно. Нужно ее как-то успокоить, а то сейчас точно разревется от такой вселенской несправедливости. Я долго жил в другом мире, Киама. В мире, где далекие потомки черных людей стали самыми могущественными существами на планете. И знаешь, бывали случаи, что у них просыпались такие же способности, как и у меня сейчас. Таких людей называли экстрасенсами. Так что не расстраивайся раньше времени. Шанс у тебя, пусть и крохотный, но есть. Я буду очень стараться, но и Дим. А наши с тобой дети, когда появятся и вырастут, они смогут? Я поперхнулся, слегка ошарашенный такими словами из уст 13-летней девчонки. Впрочем, чему удивляться? Разговоры на тему секса и отношения полов в Лантирске не были под запретом. В основанном Кама-поселении дела обстояли так же. Так что откуда берутся дети, Киама знала прекрасно. И если она теперь моя невеста и будущая жена, то предположение о появлении общих детей вполне логично. Эрика улыбнулась и поднесла к лицу ладонь, стараясь скрыть смех. Язык Бенадаму, в отличие от денисовского наречия, она понимала отлично. «Киама, если тебе это так интересно, Эрика может показать нашу статистику по бракам между черными и белыми людьми. А кратко, один из четырех таких детей станет такими же, как он», легонько кивая в сторону Ингвара. «Двое других смогут видеть настоящую игру огня, но слабее. А последние вообще не заметят в пламени ничего особенного». «А наши внуки?» «Таких данных в Лантирске еще нет. Но есть свод законов о браке. Наши с тобой внуки смогут выбрать себе в спутники жизни только белых людей. В этом случае, в теории, экстрасенсорные способности будут отсутствовать уже только у одного из восьми». Киама, украдкой загибавшая пальцы на руках, чтобы лучше понять озвученные только что цифры, несмело улыбнулась, и вытерла рукавом проступившие в уголках карих глаз предательские слезинки. Мои слова ей явно понравились. До обеда еще оставалось довольно много времени, которое я потратил, чтобы посмотреть на состояние привезенных недавно саженцев. Высаженные со всей осторожностью в удобренную перегноем почву, огороженные крепким тыном от возможного посягательства животных, за которыми не уследили пастухи, деревья, кустарники и даже травы частью принялись, частью до сих пор боролись за жизнь, а частью все же пропали. Все растения мы брали с огромным запасом. Той же черешни накопали больше полусотни молодых деревьев, так что шанс сохранить все это природное богатство оставался и весьма существенный. На зиму мы их обложим сеном, соломой и еще и хвойными ветвями обвяжем. Молодые растения не такие выносливые, как взрослые. Если им помочь выжить сейчас, то шансы на то, что все эти южные виды не только выживут, но и приживутся в Лантирске, став ценным источником вкусных ягод и плодов, сильно возрастут. Подозвав одну из собак, бродивших неподалеку, я отправился назад. А домашние волки быстро размножались, и часть из них прописалась у каждых из 8 ворот второй защитной стены, которую мы в этом году снова не успеем закончить. Там оставалось-то всего пару сотен метров возвести. Но я еще в середине лета перебросил всех рабочих с этого участка на возведение жилья, а оставшийся пролет часовые временно закрыли таким же заборчиком, что огораживает поля. «Нет, не нужно на меня прыгать и облизывать. Фу, кому говорят. Ты кто вообще, тузик или шарик?» «Полкан это иной. Чудная кличка для собаки, конечно. Но так его еще щенком дети назвали. Он и привык». Дежурный на воротах потрепал лобастую голову зверя. Полкан был сторожевым, практически неотличим от обычного волка. Но цвет меха стал уже чуть темнее. Это селекционеры стараются, чтобы разные породы отличались внешне. Охотничьи собаки так и останутся серыми. А для ездовых отбирали самых светлых зверей. Привезенные красные волки могли дать гены, отвечающие за рыжий цвет. Может, я еще и застану при жизни появления на свет представителей пород, напоминающих немецких овчарок, золотистых ретриверов и такс? На обед у нас было вполне обычное жареное мясо, сдобренное кусочками дикого чеснока и присыпанное ароматной зеленью тимьяна. А вот десерт удивил. Эрика с хитрой улыбкой поставила на стол миску с виноградом. Еще и палец к губам приложила, строго взглянув на заулыбавшихся детей. Честно говоря, я просто потерял дар речи. Крупные в 3-4 сантиметра диаметром янтарно-желтые ягоды — это же размер лучших столовых сортов, которых еще просто не может быть. Откуда это богатство? Валти накопал. Дим, ты сначала попробуй, только будь внимателен. Накопал? Я помотал головой, представляя себе нашего шмелевода, выкапывающего кусты винограда, на корнях которого, как картошка, свисает гроздья ягод. Протягиваю руку, выбираю виноградину покрупнее и подношу ее к глазам. Странно, что они все осыпались с кисти. Да и шкурка какая-то необычная, с едва заметными поперечными полосами. Стоп, а это еще что? Вместо хвостика я вижу небольшое насекомое. Живое? Тимур не выдерживает и хохочет. Папка муравьишку сейчас съест. Следом за ним смеются и остальные дети, без страха хватая виноградины за хвостики из живых муравьев. И с удовольствием их раскусывая, присматриваюсь внимательнее. Да эта ягода и есть муравей. Грудь и голова которого остались обычными, а брюшко увеличилось в десятки раз. Это вкусно, любимый, правда, я уже не раз их ела. Жена тоже берет одну из ягод и отправляет ее в рот. Ну что ж, если так, рискну. Придерживая шевелящегося муравья пальцами, осторожно сжимая тут же лопнувшее брюшко насекомого зубами. И с удивлением ощущаю приятный медовый вкус с характерной кислинкой. Сироп с муравьиной кислотой? Эрика, рассказывай, почему я об этом ничего не знал? Валти их пару месяцев назад нашел. Ты же его знаешь, он немного того. Ну, странный. Так вот, он пошел к первому охотничьему лагерю и стал раскапывать гнезда шмелей в степи. «Зачем?» «Говорил, что тоже хочет новую породу этих насекомых вывести». «Допустим, хоть это и будет непросто. А муравьи тут при чем?» «Так ты слушай, а не перебивай. Копал он, значит, своих шмелей копал и отходил все дальше и дальше на юг. Пара охотников за ним присматривали». «Кажется, я начинаю догадываться». «Дим, дай договорить». Эрика сделала загадочное лицо и, выждав театральную паузу, произнесла. «Эти муравьи из зоны посещения». Я выронил остатки муравья на стол. Только что мы все съели дозу сырых белков, аминокислот, ферментов и еще варк знает чего, произведенным мутировавшим насекомым. «Дим, ты чего? Тебе не понравился мой сюрприз?» Как ей объяснить опасность неизвестных биологически активных веществ, образовавшихся в ходе перестройки части генома, вызванной абсолютно чуждыми всему земному факторами? «Эрика, вы их уже 2 месяца едите, что ли?» «Да. Сначала Валти их сам попробовал, потом пришел к нам в гости вместе с двоюродной сестрой. Ну, ты ее помнишь, Иштар. Худенькая такая девушка, еще Чонг для нее у тебя раствор пенициллина просил». «Иштар я помнил. Старый Лто, когда бронхитом заболела его дальняя, но все-таки родственница, тогда от нее несколько дней не отходил. Перебрался в карантинный поселок, как сам не заболел, только добрым предкам известно». «Помню, продолжай». «Ну, они и предложили нам попробовать. Я поступила глупо, да?» «Пока вроде все как обошлось, любимая. Но представь, что в этом сиропе содержится медленно действующий яд. Или неощутимое на вкус вещество, вызывающее рак или что похуже». Эрика побледнела. Теперь уже со страхом, глядя на миску с насекомыми. «Поступим так. Этих муравьев ты отнесешь в лабораторию. У нас очень скромные возможности определить полный состав сиропа, мы еще долго не сможем. Но можно скармливать его подопытным мышам. 1 год в больших количествах. И если с ними все будет нормально, мы разрешим употреблять эти ягоды. Более того, я сам закреплю за Валти еще несколько людей, чтобы они занялись разведением этих полезных насекомых. А пока, как вождь Иенной Лантирска, я запрещаю людям есть виноградных муравьев». С улицы тем временем послышался шум. Затем негромкое мычание. «Точно, время!» «Пойдем, будем смотреть, как делают прививки. Да не пугайтесь вы так, я просто перестраховываюсь. Скорее всего, все будет нормально, раз за 2 месяца ничего не случилось». «Ага». Мы вышли на улицу, где уже собралась приличная толпа. Перед входом в храм мудрости поставили табуретку и небольшой столик. Молодая девушка в зеленом халате медсестры уже подготовила все необходимое. Острые кусочки заточенного железа, выполняющие роль скарификаторов. Стеклянный пузырек со спиртом и плоские лопатки из мамонтовой кости, имеющие заостренную грань с одной стороны. Чуть дальше стоял второй стол, на котором Юр установил свой микроскоп. Больной теленок стоял тут же, настороженно обводя печальными синими глазами собравшихся людей. «Пора начинать рекламную кампанию о пользе вакцинации. Кто, если не я?» «Лантирцы, вы уже не те люди, какими были до нашего с вами знакомства. За эти годы вы многому научились и еще больше узнали о окружающем вас мире. Добрые предки доверили эти знания мне. И я, выполняя их волю, передаю все, что узнал сам народу Солнца. Вы согласны с этим?» «Согласны. Да, Дим, так и есть». Выждав несколько секунд, я присаживаюсь на стул и продолжаю. «Вы все, да, все без исключения, болели простудой. Это одна из многочисленных болезней. В общем-то, не особо опасная. Но иногда были болезни и похуже. Часть из вас помнит вспышку гриппа после контакта со старым племенем Большезуба. И им тогда еще Варк руководил. Не так давно многие Лтоа переболели бронхитом. А группа Тенака до сих пор от лишая лечится. Это все тоже болезни, и с ними нужно уметь бороться. И один из способов победить очень опасную болезнь, с которой мы, к счастью, еще не сталкивались – вакцинация. Вы все видите этого теленка?» «Видим! А я нет, ты мне все загораживаешь!» «Да!» Толпа слегка зашевелилась. Люди пробивались в первые ряды, чтобы ничего не пропустить. Нам уже пора думать о специальном месте для выступлений, с трибунами, чтобы всем все было видно. Этого малыша заразили по моему приказу. Коровья оспа, те самые язвочки и высыпания у него на коже. Для людей неприятно, но не слишком опасно. Ее, как и многие другие болезни, вызывают крохотные твари, неразличимые простым глазом. Но наш Юр... При этих словах парень встал и, слегка смутившись, поприветствовал собравшихся. Наш Юр создал микроскоп, глядя в который, каждый может их увидеть. После того, как мне введут вакцину, все желающие могут сами убедиться в моих словах. Конечно, вирус в слабенький оптический микроскоп не разглядеть. Но для демонстрации сойдут и амебы с инфузориями. Кивая медсестре, и та начинает натягивать на руки латексные перчатки. Я снимаю тканую рубаху. На улице тепло, и снова обращаюсь к зрителям. Сейчас мне на коже сделают небольшую ранку и занесут туда вирус коровьей оспы. Мое тело легко победит эту болезнь и запомнит тварей, вызвавших оспу, навсегда. И когда мы столкнемся с оспой, черной болезнью, которая убивает 9 человек из 10, а 10-го может оставить инвалидом, мое тело победит и ее. Я останусь жив и здоров. Тем временем шоу продолжалось. Мое плечо и инструмент протерли спиртом. Затем девушка ловким движением нанесла мне неглубокую царапину. Когда выступила капелька крови, толпа замолкла. Люди внимательно наблюдают за происходящим. Соскоб с зараженных тканей произошел без осложнений. Теленку и самому хотелось почесаться. Оспины сильно зудели и беспокоили животное. «Смотрите внимательно. Сейчас произойдет главное». Медсестра осторожно приложила лопатку к ране и несколькими движениями втерла ее содержимое внутрь. Затем прикрыла прививку кусочком чистой ткани и наложила бинт. Люди вокруг выдохнули. «Теперь на этом месте образуется такой же гнойник, как и у теленка. Позже он покроется корочкой, которая через 3-4 недели отвалится сама». На коже останется небольшой шрам. Вы все увидите его позже, когда мы соберемся снова перед Храмом Мудрости. Разве почти незаметный шрам — это большая плата за неуязвимость к черной оспе? Нет, нет! Некоторые молчат, осмысливая произошедшее. И чтобы не было потом нареканий, все же решаю добавить. Я хочу быть с вами честным. Очень, повторяю, очень редко природная защита человека — может не справиться даже с такой слабой оспой. И он может заболеть и погибнуть. Шанс один к десяткам тысяч, но он есть. Вряд ли такое случится хоть один раз, даже когда все жители Лантирска получат прививки. Но эта крохотная вероятность будет всегда. Для любой создаваемой вакцины. Другого пути сберечь жизни людей просто не существует. И ради всех будущих и еще нерожденных поколений вы все должны перебороть свой страх и получить иммунитет. Это моя воля. Воля Верховного Эноя Народа Солнца. Внезапно Эрика, закатывая на ходу рукав, решительно шагнула ко мне. «Я хочу получить такую же прививку, как и мой муж». Следом, секунду поколебавшись, подбежал Ингвар, а за ним и все остальные дети. Ли тоже решилась и, крепко ухватив Киаму за руку, потащила подругу за собой. Ну что ж, так даже лучше. После того, как вакцинация моей семьи завершилась, к Юру выстроилась огромная очередь. Люди на несколько секунд заглядывали в окуляр и с изумленными возгласами отходили, обмениваясь впечатлениями об увиденном. Надеюсь, этого хватит, чтобы у нас никогда не появились антипрививочники. Проконтролировать же качество самой вакцины, когда ее производство не является очередной бизнес-аферой для государства, по-настоящему заинтересованного в здоровье своих людей, не составит никакого труда. Сентябрь пролетел быстро, до предела заполненный различными событиями. Каждый день бригады строителей, к которым примкнуло больше сотни новичков и добровольцев, завершали очередную постройку, а то и две. Очередное центральное общежитие тут же пустело, а на освободившееся место заселялись новички. До первого снега, выпавшего 11 октября, число живших в юртах уменьшилось вдвое, а улицы добрых предков и храбрых путешественников существенно прибавили в длину. Отряд Лэнга привел в город всех, и племя Хакима, и тех самых недоверчивых неандертальцев, наконец-то увидевших достижения цивилизации воочию. Новички сейчас находились на карантине, проходя санобработку, отъедаясь и отдыхая. Школы тоже перешли на двусменный график. Племя амазонок приходилось учить языку по старинке. Мои способности иное на этих людей не действовали. С ними же на уроки ходили и Чансинь, и Киама. Ли посещала школу днем. Ее, несмотря на возраст, все-таки записали в первый класс. Зато меня постоянно требовали к себе на консультации юные и не очень химики и пиротехники. Сера и серная кислота придали мощнейший толчок развитию всех отраслей лантирской науки и техники. Новые открытия, в которых теперь постоянно накапливались, то и дело переходя в качественные изменения всех освоенных ранее технологий. Порох стал первой ласточкой. За ним последовали опыты с вулканизацией латекса и гуттаперча, как по отдельности, так и в смешанном виде. В результате в лантирске появились несколько сортов резины различной жесткости и упругости. Запас олеума быстро накапливался, и вскоре мы уже получили в небольшом количестве сначала соляную, а затем и азотную кислоты, простейшими реакциями обмена с обычной солью и селитрой. И теперь обрабатывали технологии их очистки и концентрирования. Затем полученный сульфат натрия при запекании с мелом и древесным углем в кузнечном горне дал первую искусственную соду. Полученный расплав залили водой, отфильтровали осадок и выпарили оставшийся раствор. Соду, как и полученную ранее селитру, тоже приходилось дополнительно очищать методом перекристаллизации. Когда горячий раствор, остывая, терял способность удерживать в себе большое количество солей, и они выделялись в чистом виде. Химики теперь сравнялись по потреблению бумаги с биологами и учителями. В день проводились десятки экспериментов. Смешивали все со всем в различных пропорциях, с нагреванием и с охлаждением, фильтруя, перегоняя и осаждая полученные растворы. Лабораторные журналы стремительно набирали толщину, и постепенно стали выявляться определенные закономерности, опираясь на которые исследователи шли дальше. Так, проведя реакцию между гашеной известью и поташем, мы получили неочищенный едкий калий, или гидроксид калия. Затем, обработав марганцевую руду соляной кислотой, получили хлор, заставивший при проведении первого опыта всех броситься прочь из лаборатории. И потом еще долго ее проветривать. Естественной тяги вытяжной трубы не хватило, и едкий зеленоватый газ едва не отравил неосторожных людей. И, наконец, продувая этот хлор через гидроксид калия, мы получили порошок бертолетовой соли. Это было первым достижением, так как смесь этой соли с серой и киноварью дала нам спички. Нет, непривычные мне по 21 веку деревянные палочки с обмазанной горючим составом головкой, которые зажигались трением о пропитанную фосфором полоску. Лантирские спички работали совершенно иначе. Полученную смесь мы действительно смогли приклеить к тонким веточкам и щепкам. Но чтобы зажечь это изобретение, нужна была соляная кислота. Именно при контакте с ней спичка моментально воспламенялась и горела достаточно долго, чтобы разжечь костер. Привычный способ добывать огонь трением сразу стремительно устарел. Пусть даже неандертальцы усовершенствовали его еще до моего появления в этом мире, подсыпая под вращающуюся палочку порошок марганцевой руды. За пиролюзитом, кстати, мы уже пару раз ходили к такматскому месторождению. О нем знали многие местные, тот же Лтар или Тинг, выросшие в этих краях. Лантирские спички, в окончательной версии, появившиеся через пару месяцев, представляли с собой деревянную коробку с плотно подогнанной крышкой, длиною в 10, шириной в 7 и толщиной в 3 сантиметра, покрытую изнутри тонким слоем резины. В одном отделении лежал стеклянный флакон с узким вытянутым горлышком, наполненный соляной кислотой и закрытый плотно подогнанной резиновой пробкой. В другом — сотня деревянных спичек. В третьем — небольшой кусочек стекла. Каплю кислоты капали на стекло, окунали в нее спичку и готово. Огонь вспыхивал мгновенно. Единственное неудобство – необходимость предварительного обучения людей осторожному обращению с кислотой. Недаром на всех коробках сразу стали ставить надпись «15+.» В остальном же первые спички оказались полезнейшей вещью, особенно для тех, кто много времени проводил в неосвоенных землях, вдали от города. А в конце месяца я вновь собрал людей на площади, и мы с семьей продемонстрировали всем зажившие следы от прививок. Последний лед сомнений и страха, наконец, рассыпался. И вскоре медики стали вакцинировать каждый день до сотни человек. Лантирская медицина сделала еще один огромный шаг вперед и вовсе не собиралась на этом останавливаться.